Глава 21. 18 июля. Лос. Александр. «Бронник, одень», — протянул мне его Туман, когда мы уже были в ангаре и ждали приезда этой, судя по отзывам, стервозной бабы. «Зачем, Валер? Ты что, правда думаешь, что они сейчас вот так сразу начнут по ним стрелять?» «Тут?» — я обвел руками ангар, в котором находилось около 30 наших бойцов. «В тебя, Саня, блядь! Не в нас, а в тебя!» «Да ладно, хорош, Туман!» — улыбнулся я, садясь в кресло напротив небольшого бара. «Пусть только попробует рыпнуться», — класснул за утвором пулемета Няма. «Мы их быстро на ноль помножим и пленных брать не будем», — быстро произнес Паштет, проходя мимо. В руках я у него заметил РПГ и кучу выстрелов. Позади него топал с такими же РПГ мамуля. «Так, мужики», — засмеялся я, — «отставить, а то вы, я смотрю, на бой настраиваетесь». Все разом замерли. «Не будет тут сейчас никакой пальбы. Она приедет поговорить, начнет завуалированно угрожать и давить, чтобы мы перешли на ее сторону. А вот потом, когда мы им обязательно откажем, уже может быть все, что угодно». «Так, может, их сразу грохнуть?» — тут же встрепенулся Паштет. «Пока они не накосячили. Нет человека — нет проблемы». «Я готов мочить врагов», — как из-под земли появился упырь, весь увешанный лентами с патронами к дробовику. «Три машины на подъезде», — зашипели рации от наших наблюдателей. «Не надо сейчас никого убивать», — ответил я Паштету. «Просто будьте начеку». «Всем по местам, блядь», — взревел Туман. «Грач, охрану этой тетки оставьте снаружи, нечего им тут делать». «Вы купили, что я просил?» — спросил я у Тумана. «Да, вон там за брезентом стоит», — кивнул он головой в сторону. «Выбрали самый красивый и дорогой. Из окон твоего офиса его как раз будет видно». «Ну и хорошо», — улыбнулся я. «Я ей его покажу оттуда». «Ну-ну», — ухмыльнулся Туман. «Мы остались сидеть на диванах, ожидая мадам Ти. Вот еще. Выходи встречать ее, много чести. Сама придет». Буквально через минуту в ангар вошло три человека. Туман так легонько меня локтем пнул. Я увидел, что в сопровождении Сливы и Клепы к нам идут двое укасов, и между ними тетка. Чем ближе она подходила, тем больше она мне не нравилась. «Ну, то, что она пожилая, ладно. Фигурка, кстати, уже поплыла. Но, скорее всего, она старается за ней следить. Сколько ей там? Под 60 годков уже. Она хоть и начала улыбаться, когда Слива показал на меня, но от нее прям веяло стервозностью и властью. Она прям какая-то вся сильно-сильно БУ. Хоть и одета в хороший деловой костюм, и походка у нее нормальная, и прическа, аккуратно расчесанные волосы, но какая-то потасканная вся. Может, я, конечно, преувеличиваю, уже внутренне подготовив себя, что она мне не нравится, и никаких дел у меня с ней не будет. Но все равно. Можно сказать, что ко мне шла бывшая дорогая проститутка, которую не пощадили годы. «Добрый день», — поздоровался я, поднимаясь с кресла. «Добрый день, Александр», — улыбаясь наверняка вставленными зубами, сказала мадам Ти. «Ох, а заворковало-то как!» «Разрешите представить», — внезапно начал говорить один из укасов, — «мадам Ти, владелица множества заводов и производства в ЛОС». «Так, мальчик, стоп!» — неожиданно поднял руку Туман. Тот аж шумно выдохнул воздух, а второй выкатил глаза. «Мы знаем, кто вы», — продолжая сверлить ее взглядом, продолжил Туман. «В представлении не нуждаетесь». «Позвольте узнать, кто вы такой», — все так же улыбаясь, но как-то уже зло спросила она. В ее голосе прям холодок появился. «Его зовут Туман», — спокойно ответил я. «Это моя правая рука». «Вы приехали поговорить? Прошу вас следовать за мной», — я показал рукой настоящий на своих офис. «Не слишком вежливый прием», — пробурчал второй указ. «А ты что, хлеб-соль ожидал?» — начал закипать Туман. «Давайте расставим все точки над «и» сразу. «Мы знаем, кто вы такие, знаем, чем вы знамениты в этом городе и какие о вас ходят слухи. Так что не надо нам тут устраивать уроки вежливости», — прекратив улыбаться, сказал я. Мадам Ти буквально похолодела, и эти два кренделя тоже. «Вот не знаю что, но на меня не то что злость нашла, раздражение, да и на тумана тоже». А то, знаете ли, есть у некоторых дурная привычка «добро пожаловать, лобызание друг перед другом». Тьфу, пошли в жопу. Мы сейчас вам покажем зубки. Пусть знает, что мы не лыком шиты. Плевать, что, возможно, мы сейчас сами нарываемся. Я не хочу с ней быть вежливым. Бесит она меня. Как только я ее увидел, она меня сразу бесить начала. «Прошу за мной», — вновь произнес я, показав рукой на офис. «Вы двое стойте тут и не рыпайтесь», — не очень вежливо сказал Туману Касум. «Ну что же», — осмотрев меня с ног до головы, произнесла мадам Ти. «Пойдемте, Александр, поговорим». Все это она произнесла с таким видом, как будто я ей по жизни должен, и сейчас буду выпрашивать у нее прощения на коленях. «Присаживайтесь», — показал ей рукой на кресло, когда мы зашли ко мне в кабинет. «Кофе угощать не буду». «Слушаю вас». Я сел в кресло и скрестил руки на груди. «Откуда у вас ко мне столько негатива?» — спросила она у меня, продолжая сверлить меня взглядом. «Мы же вам ответили», — искренне удивился я. «Мы знаем, кто вы и какие слухи о вас ходят, Лос». «И какие же, позвольте узнать?» — подняла она брови домиком. «Послушайте, меня это ее поведение, когда строит невинную овечку, уже начало забавлять. Мы оба знаем, кто вы. Мы выяснили о вас максимум информации. Я примерно понимаю, зачем вы сюда приехали, так что слушаю вас». «Ну, в таком ключе, как вы со мной разговариваете, боюсь, у нас не получится разговора. Вы явно не настроены на конструктивную беседу». «Но так и быть. Я дам вам еще один шанс и думаю, что нам стоит встретиться еще разок». «Шанс? Мне?» Я громко расхохотался, чем, кажется, довел ее до белого коленя. «Да я прекрасно знаю, зачем вы...» Я выделил это слово и ткнул в нее пальцем. Она мгновенно стала красная, как рак. «Приехали сюда. Вы хотите войти в долю в наш завод. Информация о машинах, которые мы начнем выпускать, у вас и вашей шайки уже есть. И вы понимаете, какие это бабки. Не будет у нас с вами никаких дел. Не будет». — повторил я по слогам. — Мне все равно, кто вы и чьи интересы представляете. Она сидела красная, как помидор, и буквально пыталась испепелить меня взглядом. — А вас, мадам Ти, такая слава по городу ходит, что мама не горюй, — продолжал я. — Вы, мадам Ти, видать, не привыкли, что с вами так разговаривают. — Ну так привыкайте. Ваше время ушло. — Никто! — я поднял кверху указательный палец. — Повторяю, никто в этом городе добровольно не хочет вести с вами дела. Сейчас вы встанете и уедете отсюда, и настоятельно не рекомендую вам включать какую-то ответку в нашу сторону. Думаю, это слово вам очень хорошо понятно. Не рекомендую стоять у нас на пути. Снесем и вас, и всех ваших людей или указов. Плевать. Вы даже понятия не имеете, кто мы такие и какими возможностями обладаем. «Я знаю, что вы из другого мира», — неожиданно выпалила она. «О как!» — удивился я. «Для меня это было полной неожиданностью. Я на пару секунд даже растерялся». «Мне хотелось бы с вами поработать», — неожиданно спокойно ответила она мне. «Мне неинтересно», — отрезал я. «Я вам еще раз говорю. Никто не хочет с вами работать. Никто не хочет вести бизнес. То, что вы до сих пор живая, — это проблема местных. Перейдете нам дорогу и...» С этими словами я встал и подошел к окну. «Смотрите». Я резко дернул за жалюзи, и она увидела стоящий на специальных подставках гроб. Этот гроб мы купили сегодня специально, чтобы показать ей. Гроб был из каких-то ценных местных пород дерева и выглядел очень дорого и богато. Правда... Там, у кого в нем будут сжигать, будет уже все равно. Да, тут у них кладбищ нет, у них, как и у нас, людей кремируют. Надеюсь, я хорошо выразился. Увидав гроб, она буквально охренела и впала в небольшой ступор. «Если вы, мадам Ти, знаете, что мы из другого мира, то не знаете, какими возможностями мы обладаем и как можем укусить, смертельно укусить. Вы тоже никто не знаете. Так что скажу еще раз». Я вернулся и сел в свое кресло. Она так и продолжала смотреть на гроб, не в силах отвести от него взгляда. Видимо, бабулька точно не привыкла, что с ней так разговаривают, и тем более не ожидала такого от меня. «Не стой у нас на пути», — я перешел на «ты». «Веди свой бизнес. Мы к тебе лезть не будем. На обеспеченную пенсию ты уже себе заработала. Мы также прекрасно знаем, что у тебя множество знакомых в высших кругах лос, и в случае каких-то проблем ты за эти ниточки дергаешь». «Немного ли ты на себя берешь?» — неожиданно повернув голову, прошипела она мне. «О! Довел-таки я ее!» «Отлично! Вот сейчас она напоминала змею. Казалось, что еще чуть-чуть ее глаза начнут метать молнии. Появились непонятно кто, непонятно откуда. Подгребли все под себя. Многие начали терять из-за вас деньги. Хорошие деньги». «Спокойно!» — поднял я руку вверх. «Тем, кто начал, как вы выражаетесь, терять деньги, мы предлагаем нормальные условия для бизнеса, и многие из этих людей у кассов начинают работать с нами». «Да, и еще. Они все теперь под нашим крылом тоже. Мы знаем, какими возможностями вы обладаете, но настоятельно не рекомендую вам вставлять им палки в колеса тоже. Иначе...» — я кивнул головой в сторону окна, за которым стоял гроб. «Ты мне угрожаешь?» — вновь зашипела она. «Предупреждаю», — не отводя взгляда, сказал я. «Снесем. Причем так, что костей не останется. Опыт есть. Процесс уже не остановить. Слишком много народа в нем задействовано, и слишком многие заинтересованы в запуске завода». «Как вы выражаетесь, люди и указы поняли, какие это бабки. Убрав кого-то из нас, вы запустите реакцию, ответную реакцию, и, поверьте мне, валить будут всех, кто причастен напрямую или косвенно. Если бы попытались грохнуть нас в самом начале, то вполне возможно, ничего бы из того, что происходит сейчас, я имею в виду слияние двух заводов, не было. Но сейчас маховик запущен. А нас много, очень. А вы точно не знаете, сколько нас и какими возможностями мы обладаем. Даже не сомневайтесь, что за смерть кого-то из нас будут мстить. Точно так же мы будем показывать зубки, если вы попытаетесь как-то нас оболгать и что-то еще в этом роде. Поверьте, я и мои люди видели и прошли через такое, что никому из вас даже и не снилось. Мы уколем и исчезнем, и никто никогда нас не найдет. Тем более вы, мадам Ти, знаете, что мы из другого мира. Мы просто будем периодически сюда наведываться и выбивать вас по одному. Никто и ничто будет не в силах вам помочь. Никакая охрана не поможет. Вот тут, — я постучал пальцем по лежащему на столе блокноту, — имена всех людей, которые под вами и с кем у вас есть какие-то связи. Все те, за чьей помощью вы можете обратиться. Тут все. Имена, адреса, близкие. Кто где работает, живет, на чем передвигается и все в этом роде. Поймите, я вздохнул, нас не пугает то, какое положение в обществе занимает тут тот или иной человек или указ. Перед смертью все равны. Решите наказать нас, подставите в первую очередь их. Реакция будет незамедлительная. Ну а в первую очередь под раздачу попадете вы сами. И я снова кивнул на гроб. Всю оставшуюся жизнь прятаться будет. Думаю, не очень приятно. Взглядом мы сверлили друг друга пару минут точно. Я не отводил глаза, и она тоже. «Ах да!» — воскликнул я, вспомнив кое-что. «Ты нам должна!» «За что это?» Она аж охренела и от того, что я снова обратился к ней на «ты», и от того, что она должна. «Твои бандиты сожгли нашу тачку. По твоему приказу мы это тоже знаем. Хозяина позвать? Он не посмотрит, что вы женщина», — я усмехнулся. «Вашу машину сожгли в отместку за избиение моего племянника», — зло ответила она мне. «Да мне плевать, кто он такой», — парировал я. «Он плохо себя вел, приставал со своими пьяными друзьями к девушкам, за что и его компанию немного помяли». «Немного? Он 3 недели в больнице пролежал». «Скажи спасибо, что не убили». «Ну так что, отдашь нам тех, кто это сделал, или договоримся о компенсации?» Казалось, что ее сейчас хватит удар. И она вроде успокоилась, но тут снова пошла пятнами. «Да-да, буду ее додавливать. По-хорошему, ее действительно, как сказал паштет, лучше грохнуть. Проблем меньше будет, и в городе многие вздохнут с облегчением. Но нельзя. Сейчас точно нельзя. А вот спровоцировать ее нужно. Она либо затихнет, либо будет искать способ отомстить. Скорее всего, второе. Не привыкли такие, как она, прощать такое поведение по отношению к себе. Ну что же, будем ждать, на пару шагов мы точно впереди нее будем». «Вот». Она открыла свою сумочку и выложила на стол тугую пачку денег, перетянутых резинкой. «Тут 20 000 кут. Все равно я хотела их вам сегодня отдать. Этого достаточно?» «Достаточно», — внутренне ликуя произнес я. «Вопрос исчерпан. Это у нас ребятки тоже горячие. Хотели что-нибудь сжечь в отместку. Стоянку вашу, завод по производству посуды или небольшую фабрику, где вы выпускаете мебель. Или дом с красной черепицей, перед которым красивый такой бассейн с фигурой девушки с мечом. Дальше продолжать?» Завод и фабрика были ее. А дом, про который я только что сказал, это был ее дом, в котором она жила. «Не надо», — сквозь зубы произнесла она, — «я все поняла». С этими словами она поднялась со своего кресла и быстро вышла из моего офиса. Напоследок она снова сверкнула на меня взглядом, повернувшись, и ее взгляд упал на гроб. Улыбаясь, я следовал за ней. Она разъяренной фурией быстрым шагом шла к этим двоим укасам. Те так и стояли около кресел, где мы их оставили. «Поехали!» — бросила она им на ходу. «Всего доброго, мадам Ти!» — крикнул я ей вдогонку. Она ничего не ответила. Укасы только и успели открыть перед ней двери из ангара. «Уехали!» — через минуту доложился по рации Рыжий. «Вы что там ей наговорили? Она злая, как ведьма, из ангара вылетела. Метлы только не хватает. В тачке все попрыгали и свалили». «Да сказали пару ласковых», — ответил я, не вдаваясь в подробности. «У меня все готово», — тихонько сказал подошедший ко мне Колун. «Прослушка в ее машине, в доме и в офисе, плюс теперь за ней периодически будут постоянно следить несколько наших людей. Обо всех ее планах мы будем знать. Телефон тоже на прослушке. Тут это сделать как 2 пальца. Нет тут еще таких технологий, поэтому и средств защиты от этого тоже нет». «Смотри, Дим», — присаживаясь в кресло, — сказал я, — «от твоих шпионов будут зависеть наши жизни». «Я все понимаю», — кивнул Дима и, развернувшись, пошел к бару. «Ну, как там все прошло-то?» — теперь настала очередь спрашивать Тумана. «Да и смотрю, пацаны вон вокруг собрались». «Слушайте!» — я поставил на стол диктофон и включил его. Сам поднялся и пошел к бару. «Надо выпить». На диктофон я записал весь наш разговор с мадам Ти. «Присаживайтесь. Кофе угощать не буду», — услышал я свой голос себе в спину.